Так, рвануло неплохо, с долями не напортачили, разгоняя вонючий дым ладонью, сказал жид. Очень даже неплохо, поддакнул алхимик, стаскивая монументальные, одни стекла в них чего стоят, защитные очки. Но ты все же найди рецептик и пришли с нарочитым, или с караваном. Найду, куда же я денусь. Пять, чего пять, в лес Страри, 5000 за бумажку с ним, золото, можно слитками. Страри почесал бороду и выдал, 3, 5, или выдумывай его сам. Гордорук, буркнул Квари, внимательно изучая место взрыва. Гринок скорота, Тангар, ответил ему Страри. Дек, Арапамску линии рам. Ну ладно, согласен, нехотя потянул Страри. И да, забыл сказать, Глоин стальная борода разрешил мне к вам присоединиться. Это тебе зачем? Ну, Страри шаркнул ногой по полу. С вами весело и даже доходно. А я ведь почему в караванщики пошел? Мир повидать хотел. С вами я его точно увижу. Ну, за этим тебе к кипешу. Хотя я, если честно, не против. Жит усмехнулся, глядя на выпученные глаза остальных. В отличие от Свяр, Страри у меня больше доверия вызывает. Жит шел в кубрик наемников в поганом настроении. 3 часа прически мозгов штабе кого угодно могут вывести из себя. Тем более, что оружие приходится сдавать на входе, к большому сожалению. Он думал, что ему сейчас сделать. Разум требовал найти Свяр и Страри, вытащить их на полигон и как следует погонять. Душа же орала благим матом, требуя положить где взяли и не кантовать, ублажая чаем. Вернувшихся с караваном гномов-наемников, пробывших в гостях у подгорного племени почти месяц, за который первые дробовики и револьверы гномьих, то есть охренительно огромных, калибров пошли на вооружение Херда, а также, что было более важно для японцев, заключены вагоны и маленькая тележка, ну совершенно грабительских, по мнению наемника, торговых контрактов на поставку товаров гномам и сырья от них, загнали сперва на медкомиссию. Эскулапы высосали почти всю кровь на анализы, дали кучу таблеток и пис, пилюль, в общем, задолбали. Потом штаб, то еще мозгозасирательство. На нем жид узнал, что кипиш с Фомой устроили ему подлянку, назначив замом. Сам Фома, из-за осложнения после ранения к строевой, был ограничен годен и стал инструктором на базе в Японии. В общем, жид решил положить на все огромный ржавый болт и пойти отдохнуть. Зайдя с кружкой чая в свой кубрик и окинув помещение хмурым взором, он криво усмехнулся и, как бы ни к кому конкретному не обращаясь, спросил, что здесь, собственно, происходит. А происходило вот что. На лавке возле стола сидела подобранная команда этими эльфийкой, длинными спицами вязала шарф, одновременно поглядывая на экран ноута, по которому Савайрари что-то смотрели. Судя по характерным звукам, опять яповские мультики. На безопасном отдалении от совы по кубрику нарезала круги Лилей, испуганно поглядывая на новоиспеченную наемницу и не выпуская из рук посох. Ну и в довершении картины на личной койке жида сидели местная принцесса и ее блондинистая подружка, и читали журнал, на обложке которого обнимались 2 мужика. Рари, заметив вновь прибывшего, резко подскочила к нему и, хищно улыбнувшись, стащила из рук чай. «Привет, жид, как дела?» Кружка резко, в 2 глотка, опустела. «Что за, вы что тут все делаете, вообще?» Вопрос был вполне уместен, ибо наемник планировал после чая немного поспать, пока группа разбрелась по лагерю, а тут такое. «Ну, полубогиня игриво прищурила глаза, и Тами вызвали в штаб, и он попросил нас с Лилей присмотреть за принцессой Айбозис. Вот я их сюда и привела, и еще Туку за компанию. Можно поинтересоваться, зачем? Тебя позлить, естественно». Мелодичный заливистый смех покатился по тесному помещению. «Тебе удалось». Перекошенная физиономия жида резко приблизилась к такой беззащитной с виду девочке. «А ты уверена, что хочешь увидеть меня в гневе?» «Жду не дождусь». Рари изящно отскочила от наемника, успев в движении провести рукой ему по плечу. «Ладно». Жид вдруг резко и глубоко задумался. «Вот и хорошо. Заодно и покажу вам кое-что. Курсант Свяр». «Да, командир». Девушка вытянулась по стойке смирно. «Выключайте ваши мультики. Сейчас будет политинформация». «Что?» Симпатичное лицо наемницы мага забавно перекосилось. «Ты же сама недавно говорила, что хотела бы получше нас понять. Вот я сейчас и включу вам кое-что. А то вы одни мультики гоняете да красивые сказки типа Аватара». Жид пробежался пальцами по сенсорной панели ноута и быстро нашел искомый файл. «Это фильм о войне. Она кончилась более 75 лет назад. Вот вы сейчас увидите, как мы жили, и как умирали воины моей страны». Из динамиков полилась старомодная музыка. Послышался голос за кадром, Потом появилось название «Брестская крепость». Титры закончились и проигрыватель автоматически остановил воспроизведение в конце файла. Жидко шлянул и глотнул минералки из бутылки, стоящей на столе. Горло соднило после 2 часов суфлирования фильма. В кубрике стояла тишина. «Это ведь неправда? Это ведь все не по-настоящему?» Первой нарушила молчание Бозис. «Ведь так же нельзя воевать. Здесь нет славы и доблести». Остальные молчали. Просто молчали и плакали, нисколько этого не стесняясь. Фильм основан на реальных событиях. Жид хладнокровно сложил руки на груди. «То, что ты называешь бесчестным, всего лишь способ эффективного уничтожения живой силой техники противника. Люди, дети, разрушение тылового обеспечения и перегрузка коммуникаций противника беженцами». Наемник внимательно осмотрел притихших девушек. «Запомните раз и навсегда, в войнах нет доблести и чести, есть только выгода. Войны всегда ведутся на уничтожение, только так и не иначе. Курсант Свер». «Да, командир». Девушка едва сдержала предательски дрогнувший голос. «Надеюсь, теперь ты стала лучше понимать нас?» «Да, ты страшный человек, Жид». Рари почему-то вернулась в кубрик, когда все остальные его покинули, а наемник, наконец, растянулся на койке. «Предупреждал, что случилось с тобой? Почему ты такой?» На лице полубогини не было ни обычной надменности, ни лукавства. «Зачем ты так живешь?» «Затем, что не могу по-другому, и не хочу. На самом деле я и не живу, я доживаю. По возможности, весело». «Это неправильно», — Рари внезапно почти закричала. «Ты не должен». «Вот именно, я никому ничего не должен, вообще». Выбежав из кубрика, Рари Меркурия медленно побрела прочь. Впервые за долгие сотни лет ее глаза вновь стали мокрыми от слез. «Огромное спасибо Максу Ветрову за этот фанфик в фанфике. Соглашайся. Разорить хочешь, гноме?» «Нет, этот дурак сильно продешевил». Глава 18. Печальная история. Пина откинулась на спинку кресла и потерла лицо ладонями. Кошмар. Этот фильм был сущим кошмаром. Нет, она видела несколько фильмов, что дали ей Итами и Курибаиши, но те фильмы были фантазией, красивой сказкой со счастливым концом. А этот, сидящая напротив Бозис, встала и хриплым голосом спросила: «Ваше высочество, не желаете ли чаю?» На уголках глаз ее верного рыцаря все еще поблескивали слезы. «Да, будь добра, надо успокоиться». Пина взяла было в руки журнал, один из тех, что присылала Риса. Но едва она открыла его, в ушах снова зазвучал сухой скрипучий голос этого странного наемника, переводящего фильм. Странный, очень странный человек. Сколько она его видела, он всегда был хмур, хотя на лице у него иногда мелькала издевательская ухмылка. Поерзав, Пина устроилась поудобнее и вспомнила первое знакомство с наемником. Она тогда была в шоке от вида мощи людей в зеленом, от вида их небесных повозок, каждая из которых смогла бы уничтожить целый легион. Атака на Италику была отбита, с души упал огромный груз, а напряжение проходило, уступая место ликованию. Она даже смогла улыбнуться Итами, как из одного из приземлившихся, как она узнала потом, Витролетов практически выпала молодая рыжая девушка в сером, что было неожиданно, а не в зеленом. Пройдя пару шагов, она рухнула на колени практически у ног Пины. Видимо, это был ее первый подобный опыт, так как от одного вида выпотрошенного тела недалеко от них девушку вырвало, и прямо на сапоги Пины. Ругаться не хотелось, но вышедший следом мужчина с неприятным взглядом серых глаз холодным голосом приказал девушке ее, Пину, расстрелять, на основании 2 пунктов какого-то кодекса. К счастью, эта девушка, Свяр, быстро среагировала. Но то, что ее, третью принцессу империи, собираются убить за нарушение репутации наемника, это настолько шокировало, что у Пины перехватило горло. А уж когда этот наемник с радостным выражением лица обнял апостола Имроя и назвал ее бабушкой, тут, как выразился Итами, у Пины переклинило мозги. Особенно когда ее святейшество не нашинковало святотатца в мелкий фарш, а назвала внуком. Такое же случилось и у остальных жителей города. Второй раз Пина увидела этого наемника на квартире у Рисы, когда Итами спасала их от неизвестных врагов. Там она и услышала, как Рари назвала его Жидом. Странное имя, очень. Засыпая, она успела подсмотреть, как ее святейшество вполне мило общалось с этим наемником. В третий раз, в гостинице при Источниках, он снова показал себя как довольно жадный человек, не гнушающийся подобности рвятнику обирать мертвых. Хотя, сказать что-то о человеке лишь на наблюдениях, не общаясь с ним, нет, Пина так не могла. Может, это просто маска, а на деле этот Жид, добрейшей души человек. А что наемник? Ну так у всех могут быть свои недостатки. Она поспрашивала у Итами про этого человека, но тот не смог ничего рассказать, лишь все твердил, что от подобных личностей надо держаться подальше. И вот сейчас, когда она прибыла на Элнус пригласить Итами на устраиваемый ей прием, да и, что уж греха таить, получить новую партию искусства от Рисы, снова его увидела. Ну как увидела, Рари просто притащила ее, Бозис, Лили и Туку к нему в кубрик. Хозяина кубрика не было, зато присутствовала Савиар из их команды, иногда смущающаяся в разговоре с принцессой. Чтобы не маяться от безделья, включили чудо-книгу наемника, Рари воткнула в нее выданную Итами флешку, и целых полчаса все присутствующие, кроме Лили, что, как потом выяснилось, побаивалась Савиар, смотрели прекрасное и печальное аниме про юного сыщика-аристократа и его демонического дворецкого. И все бы хорошо, но этот самый жид поставил, как он выразился, политинформацию. Было страшно и больно. Боль сжимала грудь шипастым кольцом, сдавливала сердце когтями. Смотреть было невозможно. Не смотреть, тоже. Фильм буквально выжигался на душе, и Пина была уверена, она не забудет его до самой смерти. Будучи под впечатлениями от фильма, она совершенно не помнила, как дошла до выделенных ей комнат. И вот уже второй час приходит в себя. «Прошу, принцесса, ваш чай». «Спасибо, Бозис». Пина глотнула ароматной жидкости и почувствовала, как связавшиеся в тугой узел кишки потихоньку отпускает. Скрипнула дверь, пропуская мрачную и надутую Рари. «Ваше святейшество, не хотите ли чаю?» — услужливо спросила Бозис. «Нет, и хватит меня величать, у меня имя есть». Огрызнулась Рари и пробурчала, плюхаясь на диван. «Чертов наемник, что-то случилось?» — спросила Пина. «Ага, я с ним поговорила немного, так этот, даже не знаю, как его обозвать. В общем, этот, признаюсь, симпатичный мне человек жить не собирается. Нет, я все понимаю, он воин и ходит под Эмроем, но ведь себя любить тоже надо». «Я себя люблю», — хрипло каркнул голос этого самого жида, незаметно просочившегося в комнату. «Ага, и при этом говоришь, что не живешь, а доживаешь», — крикнула Рари. «Эх, а давайте я вам сказку одну расскажу», — ответил наемник, плюхаясь на диван рядом с апостолом. «Да при чем тут?» — наемник жестом заткнул Рари. «Так, в одной далекой, большой и холодной стране моего мира, что зовется Россией, в городе Москве жил обычный парень по имени Иван. Жил он в семье, были у него мать, отчим, сестра и любимая бабушка. Семья была довольно богата по меркам России, и поэтому этот парень ни в чем не нуждался. И была у него любимая девушка, Алена. Учился себе этот парень в университете, мечтал стать проектировщиком домов, что довольно престижно, и решил свозить свою любимую в Японию, благо они оба восхищались этой страной. И как-то летом они полетели на месяцок отдохнуть в Токио. Глаза жида затуманились, как будто он заново переживал те дни. Все было прекрасно. Они гуляли по замечательнейшим местам, кормили друг друга с ложечки в ресторанах, пока, за неделю до отбытия, их не занесло в Акихабару. Лицо наемника при этих словах омрачилось, как будто он испытывал тягучую боль где-то внутри. День они провели веселый и интересный, но вот вечером, когда они возвращались назад в гостиницу, на одной из почти пустых улиц на них напали. Парня избили, сломав ему ребра, обе руки и ногу, а девушку затащили в машину и увезли. Голос снова изменился, снова став безжизненным и скрипучим. «В больнице я пролежал долго. Через 2 недели, когда кости начали срастаться, и я начал осваивать костыли и самостоятельно добираться до сортира, ко мне пришли полицейские. Алену нашли буквально за 2 суток до их прихода, как и банду. В общем, смерть моей девушки была тяжелой. Полиция начала штурм их Лешки как раз тогда, когда эти твари решили пропустить Алену через прокатный стан. Успели до половины. В общем, ушел только главарь и пара его подручных. Я видел их фотографии, так что лица запомнил. И спасибо, что полиция не загнала меня на опознание, я бы сейчас с вами не сидел». «Почему?» — голос Пины дрожал. «Или сошел бы с ума, причем окончательно, или повесился бы, что более вероятно. Так вот, эта новость загнала меня обратно на койку. Месяц я так валялся, со мной работали отличные психологи, но, как вы сейчас видите, толку от этого мало. Я вернулся домой, еще пару месяцев выздоравливал, а потом начал катиться по наклонной. Бросил институт, пошел в разнос. В вине горе утопить не мог, это для меня смертельно опасно, так что с одного стакана меня рвало. Но выход был найден. наркота. Что это? Что, дурман? Есть у вас такое? Да, некоторые воскуряют дым некоторых растений и им дышат. Оно, только дым, это фигня. У нас есть такой, что его через шприц надо в вену колоть. Вот на него я и подсел. Полгода, каждый день, пока деньги не кончились на личном счету. Вот тут-то меня и нашел Бурый. Меня как раз били гопа, бандиты, не найдя у меня денег и ценностей. Короче, навалял он им, закинул мою тушку бессознательную в машину и увез на базу под Тверь. Там старая заброшенная военная часть есть, вот там он и жил, и привез меня. А у меня как раз ломки начались, от отсутствия дозы. Первые 5 дней он меня, связанного, под капельницей держал, на 6-й, нагрузил рюкзаком с камнями и погнал на марш-бросок. Я сдулся на 5-м километре, как я думал. Но дядя Саша думал иначе, и после его животворящих звездюлей я снова мог бежать. И продержался еще 10 кломов. Потом опять сдох и снова получил порцию. В общем, последние 5 кломов из тех 20 я бежал на одних пенделях Бурова. И то так на этом не закончился. Я пахал как раб на галерах, таскал мешки с цементом, кирпичи. Пытался сбежать, но куда я уйду от бывшего спецназера? Он меня ловил, бил, и снова за работу. Пробовал напасть, снова бил, кормил, правда, на убой. И через месяц этой терапии сделал он мне предложение, от которого я не смог отказаться. И после согласия я понял, что мои мучения до этого были отдыхом. Натаскивал он жестко, как физически, так и психологически. По сути, личность, именующая себя жидом, это то, что он смог сшить из малых остатков личности того парня. Да и команда наша, Шторм, его детище. После меня был Кипиш, и еще куча неплохих, вроде, парней. В лучшие наши дни нас было 60 человек в команде, репутация серьезной организации, с серьезным оружием и техникой. У нас даже 2 танка было. Пока мы не подписались на госконтракт с отделом по борьбе с наркомафией ФБР США на работу в Мексике против кокаиновой мафии и их королей. 3 месяца мы мотались по Мексике, жгли плантации этой наркоты, истребляли мафиози, разгоняли картели. 5 боссов мы поймали, их потом судили власти Америки. Но хорошо ничего не бывает, особенно там, где крутятся миллиарды долларов. Естественно, некая крыса в том отделе слила наши маршруты и планы. И в итоге той тихой войны 1000 против 10 нас осталось ровно 10 человек, включая наших новичков, принятых после того провала. Денег нам тогда не заплатили, технику пришлось продать. А через 2 года мы оказались в Японии, как раз тогда, когда открылись врата. И вот результат, мы здесь, сидим с вами, пьем чай. Жито глядел девушек. Кстати, а чего вы тут слезоразлив устроили? Действительно, слезы текли у всех присутствующих. Рари просто уткнулась в подмышку наемнику, ее плечи слабо вздрагивали, и лишь легкие всхлипы говорили, что она все же плачет, а не смеется. Бозис смотрела на жида влажным жалостливым взглядом, утирая слезы платочком, неизвестно когда пришедшие Тука и Лилей, с грустью. «Эй, девочки, а жида у вас, а, вижу», голос Свяр слегка разбавил влажную атмосферу. «Ну тут я, и таки что, это, командир, я тут хотела вот что сказать, наших всех замели в лазарет». Причина, лицо наемника засветилось ехидной радостью. «Зайцы, дотрахались, паразиты, так им и надо, меня не звали, не, Кипиш сказал, что у нас с тобой внеплановый отпуск». А этот кровосос Мацухира добавил, что минимум на 2 недели, так как карантин. «Кровосос?» – нервно спросила Пина. «Тут есть вампиры?» «Вампиры?» «Не, эти твари намного хуже. Вампиры кровь для выживания пьют, а эти травят ее всякой гадостью. И не только кровь. Вот не так давно пришла ко мне наша сова и попросила помочь разобраться с выданными ей вагинальными све. Бу-бу-бу». Договорить наемнику не дала красная как маков цвет Свяр, накинувшаяся на жида и заткнувшая ему рот ладонями. Наемник покачнулся и завалился на бок, совершенно забыв, что там Рари. В итоге пискнувший апостол мощным толчком просто выкинула ржущего жида и смущенную Свяр с дивана. «Вы тут уже совсем охренели?» Лицо апостола раскраснелось от злости. «Да ладно тебе, не обижайся, мы это так, шутим. Шутники, блин. И я еще ему сочувствовать начала. Нет, жид, тебя надо лупить почем зря. Бессмысленно. Меня только могила исправит». Пина с удивлением смотрела, как лицо Рари сперва смертельно побледнело, а потом покраснело. «Даже не смей думать об этом!» — крикнул апостол, хватая наемника за ворот штормовки. «Слышишь, даже не смей! Да чего ты разоралась?» Жид выглядел очень удивленным. «Просто, просто не смей, не надо, ну-ну, что за шум, а драки нет, или есть?» Вошедшие Итами и Курибаиши с интересом смотрели на сидящего на полу наемника, в ворот которого вцепилась Рари, а рядом сидела напряженная рыжая. «Да нет, все нормально, девки, брысь!» Жид поднялся и снова сел на диван, игнорируя надувшихся девок. «Как оно? Что за оно?» «Не понял Итами. Дела как? Что там хорошего на собрании сказали?» «Да ничего, сплошная нудятина, которую я продрых. Эх, Итами, Итами, не быть тебе генералом. Я знаю, что на совещаниях скучно, но инфа там иногда проходит». Лейтенант смущенно почесал затылок. Жид поднялся с дивана и рявкнул. «Курсант Свяр, восклицательный знак, в оружейку бегом марш, взять автомат и тройной быка и ждать меня у стрельбища, отпуск у нее, ага, сейчас, дам я тебе расслабляться, и да, если кто хочет, приходите завтра после обеда ко мне в Кубарь, продолжим политинформацию». Апина подозрительно смотрела на все еще смущенную Бозис, втихую провожавшую наемника взглядом. «Я уже давно потеряла счет дням в этой темнице. Солнца здесь нет, воздух затхлый. Вода и еда, когда их все-таки приносят, не имеет вкуса. Зачем? Зачем все это? Почему я не погибла тогда, как подобает военачальнику, проигравшему битву? Принц оставил мне жизнь, жизнь, жизнь. Да разве это жизнь? Это пытка, медленная смерть. Когда он наиграется мной, я просто умру. Я не хочу больше ничего, лишь мрак забвения. Не рановато ли ты сдаешься?» Этот голос, он снова звучит в моей голове. «Нет, не слушать, не разговаривать с ним. Нет, упорствуешь, зря. Ведь я предлагаю тебе выход, Кюли. Молчи, молчи, молчи. Нет, не хочу так, не хочу сходить с ума. Дайте мне хоть умереть достойно. Могу дать тебе гораздо больше. Просто поговори со мной. Ты лишь плод моего нездорового воображения. Тебя нет, есть». Словно вторя голосу, огонек тоненькой свечи ярко вспыхнул, и над лежащей на полу темницы предводительницей зайчих появился образ юной девушки с темными волосами и пронзительными глазами фиолетового цвета. «Реально, и я могу помочь тебе». «В чем?» – испуганный голос сильно дрожал. «В том, чего ты желаешь больше всего, о чем только и мечтаешь, свернувшись тут на полу. Ты можешь помочь мне отомстить? Да, просто доверься мне, открой свой разум, Кюли. Прими мою силу и следуй моему голосу. Протяни руку». Медленно, едва сдерживаясь, она повиновалась. И в тот же миг словно ток ударил по ослабшему телу зайчихи. Что-то темное и мрачное вливалось в душу Тюли. А незнакомка, холодно улыбнувшись, сказала: «Тебе не придется больше страдать за других и нести бремя чужих грехов. Я позабочусь обо всем. Слушай и выполняй». Глава 19. Большой и толстый. Тролль. Дежурный санитар округлил глаза, когда к нему подошел жид с просьбой дать разрешение проведать наемников. «Это зачем вам? Вдруг они заразные?» «Нет, анализы пока ничего не нашли». «Ну так ведь это пока. Я лучше перестрахуюсь». «Хм, а ведь верно, всякое бывает. Тогда после посещения обязательно пройдите дезинфекцию». «Обязательно». «Ну как, я могу пройти?» «Да, удачи», — санитар улыбнулся, представляя реакцию карантинщиков. Наемники второй день маялись от безделья в полукубрике, полупалоте на 20 мест. В карантине делать было ну абсолютно нифига, поэтому кто читал, кто смотрел кино на планшете, кто резался в карты или шахматы. Но этот ленивый покой был нарушен фигурой в биологическом гермокостюме высшей защиты, с поляризованным забралом на почти космическом шлеме, позволяющим выжить в облаке чумных спор. И это космонавт, тяжело протопав, молча положил на тумбочку кипиша большой металлический чемодан. Щелкнули замки, и на свет Божий появилась хромированная хирургическая цепная пила, заляпанная чем-то красным. Наемники поставили рекорд. За 3 секунды они не просто ускакали с кровати в противоположной фигуре угол, но и успели из этих кроватей составить баррикаду, готовясь дорого продать свою жизнь. «КХМ, а чего это вы так?» Шлем сильно искажал голос, говорящий на английском, так что понять, кто говорит, возможности не было. «Ты кто такой?» «Доктор Джонатан Сноу. Меня прислал доктор Мацухира для вашего лечения. Вы собираетесь нас этим лечить?» «Ну да, следуя указаниям доктора. Я только что вылечил этим». Космонавт потряс пилой. «Этого, как его, Курагу?» «Да, Курату. Он оказался тут по той же причине, что и вы, так что доктор велел сперва заняться им». «И да, где у вас раковина? Пилу надо сполоснуть». Наемники ошарашенно молчали, переваривая информацию. «Негде? Ну ладно, и так справлюсь. Ну с, Кто первый на кастрацию? Живыми не дадимся, крикнул Роджер, поддержанный гулом. И не надо, уже по-русски произнес космонавт, снимая шлем. Громкий мат встретил скалящуюся рожу жида, мат и угрозы членовредительства. Эх вы, я то думал, что вы взрослые люди солидные, налоги платите, иногда, пиписки уже волосатые, а вы, похоже, только ими и думаете. Ладно, я вам тут. Жид положил пилу на тумбочку и развернул чемодан к наемникам. Чемодан был полон заляпанных персиков и апельсинов. Вах, да, я вам тут вкусный волосатый персик принес. Жид, а что это такое красное? Только не говори, что ты и правда этого курату, того, обрезал. Не, это просто кетчуп. Кстати, цените меня, заботливого. Мне два вальтера из трофеев пришлось отдать, чтобы мне их с группой из-за врат принесли. И только попробуйте, сволочи неблагодарные, еще раз ляпнуть, что я о вас не забочусь. Доктор Мацухира с улыбкой смотрел на подходящего к нему наемника. Ну как реакция? Спросил он, принимая назад пилу и шлем. Шикарная, доктор. За жалкие 3 секунды построить серьезную баррикаду, это верх профессионализма. Хе-хе-хе, а что вы им еще принесли? Персиков и апельсинов. Да, вот это зря. Цитрусовые несовместимы с теми препаратами, что мы им даем для профилактики. Что, могут того, накрыться? Нет, конечно, но вполне могут получить сыпь, зуд, покраснение и понос. Доктор, я все понимаю, клятва Гиппократа и тому подобное, но пусть съедят. Но зачем, чтобы думали в следующий раз? Тука, как обычно, шла на стрельбище позаниматься с луком. Тренировки забрасывать нельзя, да и папа не поймет ее леность, когда вернется. Обычно, в это время на стрельбище никого не было, но не в этот раз. Тот наемник с выжженным сердцем и печальной историей жизни сейчас сидел на камне, опираясь на винтовку, и курил. Не помешаю? Да нет, я упражнение закончил. А ты из лука хотела пострелять? Ну да, можно посмотреть, конечно. Если хочешь, можешь даже пострелять. Насчет этого спасибо, но откажусь. Позориться не хочется, зато могу дать пострелять из моего скора, может и попробую. Наемник поудобнее устроился на камне, и выкинув окурок, стал с интересом наблюдать за действиями эльфийки. Тука проверила работу блоков на луке, натянула тетиву, открыла колчан и, встав в стойку, стремительно выхватила стрелу и всадила ее в голову мишени на 20 метрах. Раздавшийся взрыв с сильной вспышкой, разнесший мишень, изрядно удивил как эльфийку, так и наемника, по привычке спрятавшегося за камнем и приведшим оружие к бою. «Ты это как?» – спросил он, высовываясь из-за камня. «Честно, это не я», – ответила Тука, ошарашенно глядя то на лук, то на остатки мишени. «Ага, как же, просто так мишени не взрываются. Скажи уже честно, что хотела покрасоваться и применила вашу эльфийскую магию». «Да нет же», – воскликнула Тука. «Духами клянусь, я ничего не делала, да и не умею я так». Следующая стрела вонзилась в мишень на 50-метровом рубеже, с тем же результатом. «Да что такое?» – возмутилась Тука. «Что с моими стрелами?» Жид молча вытащил из ее колчана одну из стрел и со всей силы треснул наконечником по камню. Наконечник смялся, а на камне осталась царапина. Немного подумав, он загнал магазин в винтовку и дал пару очередей. Мишени, что удивительно, не взорвались. «Хм, не знаю, в чем причина, но проблема, видимо, в тебе». Поникшая Тука разобрала лук и, не прощаясь, поплелась назад. А Жид, дождавшись ее ухода, выключил дистанционную подрывную машинку и пошел снимать с мишени взрыв пакеты его изобретения. Ну что же, факир был пьяный, фокус не удался. Пина вздрогнула, когда дверь в ее комнату с грохотом отворилась. «Принцесса, ну твою же налево!» громогласно рявкнул Жид, входя с большой коробкой в комнату. «Я тебе в почтальоны не нанимался». Коробка шлепнулась на стол перед Пиной. «А что здесь?» «Я знаю, проходил мимо КПП, меня попросили тебе отнести, посылка из-за врат». «Так это от Рисы, так быстро, опять это ваше гомосянство», скривился наемник и вдруг уставился на Пину. «Чего?» немного нервно спросила принцесса. «Слушай, а не хочешь за ствол подержаться?» Сперва Пина не поверила своим ушам, но потом, когда до нее дошло, жутко покраснела и залепетала. «Нет, я не могу, я еще девушка». Жид непонятливо смотрел на нее, но потом его лицо озарилось, и он закрыл его ладонью. «Дура, я тебе пострелять предлагал. Ну почему меня окружают одни озабоченные? То команда залетит, то принцессы не так понимают». С этим бормотанием наемник вышел. Бозис закончила поправлять макияж и вышла из туалета, когда ее сбила с ног зеленая как лягушка пина, с выпученными глазами и надувшимися щеками. Зажимая рот ладонью, она влетела в туалет, и оттуда тут же разнесся звук буя. «Ваше высочество, что случилось?» — забеспокоилась Бозис. «Риса простонала из кабинки. Риса такое прислала. А, дайте мне это развидеть. Буя». Бозис забежала в комнату и бросилась к столу, на котором лежали журналы. Едва бросив взгляд на изображенных на них жирных голых мужиков, она повторила все действия принцессы. А сидящий за окном и смотрящий за всем этим с помощью маленького зеркальца жид, кусая себя за кулак, беззвучно угорал. Идея с сумоистами себя оправдала. «Нет, я все понимаю. Моя политинформация штука интересная, но скажи мне, дорогой Моитами, какого хре ананаса ты притащил выпивку с закуской? Да еще и столько?» — спросил жид, глядя на накрытую поляну в комнате Пины. «Заитами», — ответила Курибайши. «Так выходные же, имеем полное право». Остальные согласно закивали. Рари тут же цапнула ближайший отек и, откупорив бутылку, налила себе туки и лилей. Итами взялся обслуживать остальных. «Мне можно?» — тихо спросила Свер. «Хрен с тобой, пей. Вот черти узкоглазые, лишь бы выпить. Ладно, давайте сегодня посмотрим следующее». Флешка воткнулась в разъем, пара кликов по панели, и заиграли начальные титры фильма «Перл-Харбор». «Сва», — прохрипел жид после долгого суфлирования. «Воды дай». «Я сказал воды, а не саки. Итак, кто что понял. Красивый фильм». Сидящая слева от наемника краснощекая от выпитого Бозис обняла его руку и плотно прижалась. «Мне очень понравился, намного лучше прошлого, хотя и страшный. Вы и правда так воевали?» «Да, но этот метод ведения войны давно устарел. Все равно красиво, и героиня красавица». Бозис чмокнула жида в щеку и положила голову ему на плече, а жид отвлекся от поддатой красавицы на скрип, раздавшийся справа, где сидела Рари. Пальчики апостола с силой сдавили металл у подлокотника, оставляя на нем вмятины. Почти не пившая Пина понятливо кивнула и почти силой оттащила подругу, отвесила ей легкий подзатыльник и начала негромко ей выговаривать. Жид разобрал только слова апостола и не поймет. «Сова, а ты что-нибудь поняла?» Молодая наемница с трудом сфокусировала взгляд на своем командире. «Ясно, все с тобой, Лилей, Тука». Но и тут ответа не было. «Могиня и эльфийка спали, ты и Тами. Да я его уже видел. Что ты старье показываешь? Эх, ни хрена ты не понял, Юджи. Ну а ты, Шина?» «Я что, я не такая?» «Нет, мы не такие. Да, раньше все могло быть, мы могли быть подобными сволочами, но сейчас, нет. Да тут все враки, мы более благородны. Вот мой прадед, капитан броненосца Чада, даже предлагал вашим, во время войны, просто уйти». «Это ты о чем?» — удивленно спросил Итами. «Я поясню, песней, я мигом». Жид выскочил из комнаты и вернулся через 10 минут, таща гитару. «Итак, 3-4, запел, что неожиданно, басом. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Все вымпелы вьются и цепи гремят. Наверх якоря поднимают. Готовьтесь к бою, орудия в ряд. На солнце зловеще сверкают. Свистит и гремит, и грохочет кругом. Гром пушек, шипенье снарядов. И стал наш бесстрашный и гордый варяг подобен кромешному аду. В предсмертных мучениях трепещут тела. Гром пушек и дым, и стенания. И судно охвачено морем огня. Настала минута прощания. Прощайте, товарищи, с Богом, ура! Кипящее море под нами. Не думали мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Не скажет ни камень, ни крест, где легли. Во славу мы русского флага. Лишь волны морские прославят в века геройскую гибель варяга. Тебе, Шина, могу сказать одно: Ранин с тобой потому так мало общается, что на варяге его прадед погиб. Что? Как? На глазах Курибайши блеснули слезы, и она пулей вылетела из комнаты. Ну, я пошел. Жид отвернулся, чтобы никто не увидел его ухмылку. Наемники, сидящие на карантине, сильно занервничали, когда вечером услышали шум и крики в коридоре. Ожидая очередную пакость жида, они приготовились навалять ему, если что, но совсем не ожидали, что в палату влетит растрепанная Курибайша из третьего разведвзвода и с плачем рухнет на грудь Ранина, крича, что не знала, и умоляя ее простить. «Сержант Курибайши, что случилось?» — требовательно спросил Кипиш. Та, захлебываясь слезами и не отпуская Ранина, поведала историю о том, что ее предок спалил крейсер «Варяг», на котором служил предок Александра. «Раня, Кипиш, клянусь тебе, у меня никто в семье с морем связан не был, все гражданских служб, Прапрадед только в Первую мировую воевал, и то недолго. Шина, скажи мне, кто тебе эту чушь сказал? Жид. Палата сотряслась от слитного вопля «Жид, сука!». А сам наемник, перехватив выходящую из комнаты пин Рари, отвел ее в свой кубрик. «Слушай, Рари!» Жид немного замялся. «Я понимаю, что много тебя безосновательно обижал. Поэтому прими этот скромный подарок». В руки апостола легла маленькая коробка. Довольно и мило улыбаясь, Рари быстро развязала ленточку и достала маленький полупрозрачный клочок черной ткани. «Жид, это что?» Повертев его на пальце, Рари еще раз посмотрела на этот кусочек. Лицо ее стремительно покраснело, когда она поняла, что держит в руках довольно откровенные трусики. «Да тебе жить надоело». С этими словами она схватила коробку и вылетела из кубрика под хохот наемника. Утро для Савиары Лилии стало самым страшным. А началось с того, что Савиар просто замерзла под тонким покрывалом и в поисках тепла прижалась к чему-то теплому и мягкому. Это теплое и мягкое зашевелилось и негромко ойкнуло. Открыв глаза, Сава уставилась на такую же удивленную Лилей. «Ты что тут делаешь?» — только и выговорила она. «Это я тебя хочу спросить. Ты что делаешь в моей постели?» «Вообще-то это моя постель», — ответила Сава и потянула покрывало на себя. И вот тут-то и обнаружилось, что и она, и Лилей полностью голые. А покрывало было одно. «Что за?» Девушки уставились друг на друга с недоумением. «Слушай, а что ты помнишь?» «Ну, из вчера?» — спросила Савиар. «Пили, смотрели кино, и все. Тоже больше не помню». В мозг Усова мелькнула страшная догадка. «Мы ничем таким не занимались». «Чем? Ну как бы тебе сказать. Сама посуди, мы обе голые, в одной постели». В глазах Лилей засветилось понимание и смущение, но ответить она не успела. Очень громко заигравший горн заставил девушек схватиться за уши, а грохот сотен сапог по плацу, оглядеться. И вот тут-то и обнаружился весь казус ситуации. Кровать стояла на плацу, куда сейчас выходили солдаты ЙОТСДФ. «Мама!» – пискнула Лилей, прикрываясь покрывалом. «Отдай, мне не хватает». Проходящие мимо японцы удивленно и немного восхищенно смотрели на борьбу двух красивых голых девушек за покрывало. Но халява кончилась, когда на плац вышел генерал Хазама. «Итак, а это что такое? Мы не знаем», – пискнули девушки, тесно прижимаясь друг к другу. «Нас кто-то сюда перенес. Черти что, а не база. Янагида. Здесь». На лице верного лейтенанта красовался небольшой ожог. «С тобой что?» Взорвалась сигарета. «Кто-то подсунул мне полную пачку подобных». Генерал закрыл лицо ладонью. «Ладно, бери пару бойцов и утаскивайте кровать с плаца. И чтобы такого я больше не видел». Через час к Савиар подошел Жит и, глядя на ее смурной вид, участливо спросил, что же случилось. Выслушав рассказ, он вздохнул и: «Сава, понимаю, шутка вышла неудачная. Я просто хотел помирить вас с Лилей и решил, что решение подобной трудности вас сплотит. Ну кто же знал, что вы так долго спать будете? Я то думал, что вы раньше замерзнете». Савиар неверяще посмотрела на наемника и, уткнувшись ему в грудь, тихо заплакала, чувствуя, как мозолистые руки гладят по ее рыжим волосам. Глава 20. Явление Хри. «Я народу». Жид стоял перед коротким строем наемников и мрачно их оглядывал. «Ранен. Ко мне. Есть». Александр подошел к замкомандира, про себя гадая, куда делся кипиш. «Роджер. Ко мне. Есть». Никита встал в трех шагах от Ранена. «Значит так, кипиш велел вам передать следующее». Жид коротко, без замаха, всадил кулак правой под грудину Ранену, а затем влепил с левой Роджеру по морде.